Глава 29. После душа Савелий словно переродился. Розовый весь, как младенец, и такой же довольный. Он снова тот самый адвокат, рядом с которым я ощущаю помимо трепета неуверенность. Когда он умирал в машине, было как-то попроще. Квартира эта еще бессовестно дорогущая, мне тут не место. Мы говорим хором: «Мне пора. Смотри, у меня все пальцы отмерли». Причем я свою реплику произношу, как гордая царевна Несмеяна, готовая очередную драму развернуть, а Савелий искренне радостно. Оба смотрим на его стопы. Пальцы у него ровные, ногти аккуратные. Размер ноги, наверное, 45-й, вряд ли меньше. А были сомнения? «Вообще-то я их совсем не чувствовал», — отмахивается Савелий. «Не хотел тебя пугать. В интернете написано, что если порозовели в горячей воде, значит, кровоток восстановлен». «О, логично. Я очень рада, что твои пальцы с тобой. А я-то как рад. Останешься отпраздновать». Настроение у него заметно улучшилось. Как мало человеку, в общем-то, нужно для счастья иметь по-прежнему 10 пальцев из 10. «Мне правда пора». «Брось, Саш, я наполню для тебя ванну и приготовлю легкий ужин. Или уже завтрак. Когда ты в последний раз ходила на работу после бессонной ночи?» «Савелий». Он берет меня за запястье, а потом резко обнимает. И снова ох. Теперь от Савелия веет теплом, и пахнет он, как всегда, изумительно. В голове зреет хитрый план остаться и тайком сфотографировать его туалетную воду и гель для душа. «Я тебя никуда не пущу ночью. Что за фантазии? А ты меня не погонишь после случившегося тебя провожать. Давай позаботимся друг о друге и останемся здесь». «Но я не могу», — развожу руками. «Хорошо, давай обсудим ситуацию, Саша. Наши переглядки всегда были чем-то интимным, а сейчас ощущения многократно усилены обстоятельствами. Мои клиенты — непростые люди. У них постоянно что-то случается, и иногда мне приходится решать их проблемы личного характера. Я так привык и долгое время не видел в этом проблемы. Скажу больше. Раньше моя работа складывалась в основном из решения личных проблем разных людей, потому что, как ни крути, все проблемы от личного. Я это ненавижу и постепенно отхожу от такого формата заработков. Однако иногда подобные ситуации еще случаются. Личные проблемы одного из клиентов я решал этой ночью. И то, что произошло потом, не было провалом. Я очень удачливый человек, Саша. Иначе бы не дожил до своих лет. Но такова уж правда жизни. Большие деньги притягивают нездоровых людей. Ты ведь тоже это понимаешь. Сама немало их повидала. Немало, Савелий. Ты определенно мой приз и мой трофей. Потому что такой девочки, как ты, у меня не было. Я из очень бедного района. Обноски с чужого плеча меня совершенно не смущают. Меня булили в школе много лет, пока мы с другом не организовали ОПГ. Потом булили мы. Я был по разные стороны баррикад и могу сказать без ложной скромности, что способен понять практически любого человека. Прекрасно знаю, что такое голод, нищета, неравенство, и меня крайне сложно задеть. Живу я по простому правилу: на добро нужно отвечать добром, на зло — справедливостью. Примечание. Цитата из Конфуция. Конец примечания. Я задерживаю дыхание. Все это время Савелий продолжает меня нежно трогать, и контраст ощущается как сложный эмоциональный коктейль. Я всегда думала, что ты шутишь. На самом же деле ты из семьи потомственных адвокатов или каких-нибудь банкиров. Он качает головой. Скажи еще, что стрелять ты учился не в дорогой частной школе. Не в частной. Саша, я очень благодарен тебе за то, что ты помогла мне. Я это ценю и никогда не забуду. Хочется отмазаться фразой, что я помогла бы любому человеку, но это неправда, поэтому даже не начинаю. Для члена семьи – да, для близкой подруги, вероятно, да, только не для случайного мужчины. Я бы не рванула в ночь, это абсурд. Я все же поеду, Савелий, спасибо, что рассказал о себе. Тебя смущают мои серые дела? Спрашивает он серьезно и запросто. Простой вопрос подразумевает простой ответ. Сдвигаю брови вместе и вздыхаю. Ну, конечно, я в курсе, что тебе не за красивые глаза столько платят. Хотя они и правда у тебя красивые, как и весь ты. Еще мне известно, сколько стоит аренда квартиры в этой части города. Я далеко не дура, и наивно меня точно не назовешь. Савелий, хныку его имя и мучительно пропеваю. Я живу с родителями, они не спят и ждут меня. Показываю ему экран телефона, а там 26 пропущенных от мамы и Коли. Я продолжаю. Родители и семья брата. После наших свиданий ты едешь сюда и наслаждаешься Головиным под своим на вид очень мягким пледом, а мне выносят мозг. Он непонимающе хмурится, я же закатываю глаза. Мужчины. Даже такие умные и начитанные, как Савелий, они никогда даже не попытаются понять, каково быть женщиной. Совмещать карьеру, личную жизнь, роль дочери, тети, сестры, успевать следить за модой и тенденциями в макияже. И, конечно, при всем этом быть легкой на подъем и материально независимой. Стараться быть. Брат снова звонит, и я показываю Савелию мобильник. Я не могу с ним рассориться, потому что мы пользуемся одной ванной и одной кухней. Такова жизнь девочек-трофеев. Можно я поговорю с ним? Савелий протягивает руку и смотрит выжидающе. Мобильник вибрирует. Пожалуйста, Саша. Он так и стоит с протянутой рукой, как бедный родственник. Позволишь? Холодок пробегает по телу, следом мне становится жарко. Поразмыслив, я вручаю Савелию телефон. Добрый вечер. Его голос становится максимально вежливым. При желании адвокат дьявола умеет быть предельно комфортным собеседником. Меня зовут Савелий Исхаков, я друг Саши. Да, она сейчас со мной. Вы Николай? Очень приятно. Саша у меня в гостях. Мы находимся по адресу улица Причистенко, дом... Савелий называет еще и номер квартиры. Это хороший район, безопасный. Могу вас уверить, Саша в порядке, и ничего плохого здесь с ней точно не случится. Да, мы ссорились, о чем я сожалею. Нет, я не могу рассказать вам о причинах, побудивших вашу сестру сорваться ночью ко мне, это личное. Но вы тоже поймите, отношения, по крайней мере в начале, часто переполнены эмоциями и страстями. Мне жаль, что вы стали свидетелями нашей небольшой драмы и разволновались. Впредь я буду учитывать и ваши переживания тоже. Не переживайте, я позабочусь. Что? Савелий Исхаков. Да, адвокат, мы познакомились на работе. Две стороны моей жизни сталкиваются. Савелий переводит глаза на меня и произносит. Тебя. Я подношу мобильник к уху, и брат говорит, как ни странно, вполне спокойно, правда, чуть подозрительно. Если ты в опасности, скажи наш тайный шифр. У нас нет тайного шифра, я никогда в жизни не была в опасности, а он не срывался спасать. Я не в беде, а на волнительном свидании. Коля, отстань, окей? Саш, у тебя точно все нормально? Я загуглил улицу, там дома стоят как заводы. Ты знаешь, на чьих свадьбах и юбилеях я работал и что повидал? Богатые сплошь извращенцы. Что? Господи. Может, я как раз и хочу извращений, ты об этом не подумал? Ладно, спокойной ночи. Не позорьте меня больше. Сбрасываю вызов. Савелий удовлетворенно улыбается, а потом подхватывает меня на руки и несет в ванную, где уже набралась полная ванна воды с пеной. Сердце из груди выпрыгивает, когда он ставит меня на ноги, и я начинаю раздеваться. Его полотенце упало где-то на полпути, и сейчас Савелий усаживается в ванну, морщась. «Больно?» — спрашиваю я, потрогав водичку. «Хорошая». Мозг разблокировал воспоминания, как однажды я чуть не отморозила пальцы в зимнем лагере, надев сапоги, забытые на морозе на ночь. «Немного. Я сделал себе укол, он уже действует. Иди сюда». Мы с полчаса лежим в обнимку, отогреваясь и касаясь друг друга. Поначалу осторожно, затем смелее. Я отчетливо понимаю, что происходящее слишком. Слишком искренне и душевно для отношений любовников. Я глажу затылок Савелия, плечи, позволяя целовать себя то нежно, то жадно. Я немного захлебываюсь эмоциями, когда кожа начинает гореть от его ласк, запаха и близости. Но влюбляюсь я в него не в этот момент. Когда давно не 18, влюбиться просто во взаимность достаточно сложно. Я влюбляюсь в Савелия, не когда он после душа закутывает меня в свой халат и снова на руках несет в постель, укладывает на мягкие простыни, распускает мои волосы и вздыхает от удовольствия, скользя по обнаженному телу взглядом, а чуть позже — ладонями, дыханием и языком. Тусклый свет ночника многократно усиливает момент и делает эти минуты волшебными, но все же недостаточными для того, чтобы нырнуть с головой. Я влюбляюсь в него даже не в минуты близости, когда наши распаленные тела так сильно трутся друг от друга, буквально сливаясь воедино. Когда мы занимаемся любовью, Савелий, как всегда, неотразим в своей внимательности и мужественности, граничащей с грубостью, но никогда не выходящей за рамки. Не на пике удовольствия, когда, запрокинув голову, я рассыпаюсь в стонах и криках от ярчайшего тока, снова и снова простреливающего тело. Хаотично ерошу короткие волосы, щипаю широкие плечи, чувствуя внутри себя напряженный член, его жесткие движения. И не тогда, когда утром Савелий молчаливый и сосредоточенный варит для нас густой кофе в турке и делает протеиновые вафли, шутя на тему, как сильно его задолбало сыпать всюду протеин. Но едва он начинает питаться интуитивно, худеет чуть ли не в два раза. Я влюбляюсь в него до слез в глазах всем своим пробужденным сердцем на следующий день, когда вечером мой адвокат дьявола стоит посреди моей крошечной квартиры, занимая ее собой буквально полностью и светит фонариком. Электрики раздолбали все стены, но так и не закончили. Кругом бардак, грязь, в санузле торчат трубы. Савелий прохаживается от двери до окна и говорит, как обычно, спокойно. «Дай номер прораба, тут работа недели на две». «Я хочу себе этого мужчину, не как любовника, пусть даже постоянного. Кажется, я хочу его себе навсегда».